Глава 11. Алькский дракон. Продолжение. В тот день Кракен вернулся к себе в пещеру раньше обычного. Он стащил с головы свой шлем из тюленьей шкуры с парой бычьих рогов наверху и с грозными клыками, торчащими из-под забрала. Бросил на стол свои страшные когтистые перчатки. На концах пальцев к ним были прикреплены клювы зимородков. Расстегнул пояс с извивающимся зеленым хвостом позади. Потом приказал своему пажу Эло снять с него сапоги, и так как мальчику все не удавалось справиться с этим, он пинком ноги отшвырнул его в другой конец пещеры. Даже не взглянув на прекрасную арброзу, которая прила шерсть, он уселся перед очагом, где жарилась баранья туша, и пробурчал. «Что за гнусные пингвины? Последнее ремесло на свете — изображать дракона!» «Что вы говорите, господин мой?» — спросила прекрасная арброза. «Меня перестали бояться», — продолжал Кракен. «Прежде все разбегались при моем приближении. Я уносил в своем мешке кур и кроликов, гнал перед собой баранов и свиней, коров и быков. А теперь эта деревенщина стала расставлять караул, охраняют входы. Только что в Анисе за мной погнались крестьяне, вооруженные цепами, косами и здоровенными вилами. Так что мне пришлось побросать кур и кроликов, перекинуть свой хвост через руку и бежать со всех ног. Но скажите на милость, разве пристало каппадокийскому дракону, подобрав свой хвост, улепетывать словно какому-нибудь воришке? И вдобавок все эти рога, клыки, гребень, когти и чешуя так стесняли мои движения, что я еле ноги унес от одного негодяя, который на добрых полдюйма всадил мне вилы в левую ягодицу». При этом он осторожно поднес руку к пострадавшей части тела. Затем, после довольно продолжительного горького раздумья, прибавил. «Что за олухи эти пингвины? Мне надоело пускать огонь в их дурацкие рожи! Слышишь, что я говорю, арброза?» После этих слов герой, держа перед собой свой грозный шлем, долго глядел на него в угрюмом молчании. Потом разразился потоком жалоб. «Я собственными руками скроил себе этот шлем из тюленей кожи. Чтобы сделать его еще страшнее, я увенчал его бычьими рогами и оснастил челюстью дикого кабана, пустил поверху конский хвост, крашеный киноварью. Никто из жителей острова не мог вынести его вида, когда он покрывал меня, спускаясь до самых плеч при мрачном сумеречном свете. Завидев меня, женщины и дети, юноши и старики в ужасе бежали прочь, и все пингвинское племя трепетало передо мною. Каким же образом этот дерзкий народ, забыв прежний страх, осмеливается глядеть прямо на эту свирепую морду и бежать вслед за этой устрашающей гривой?» И он бросил шлем на каменный пол пещеры. «Так пропади ты пропадом, изменник шлем!» — вскричал Кракен. — Клянусь всеми демонами Армора, никогда больше тебя не надену! И, произнеся эту клятву, он стал топтать ногами свой шлем, перчатки, сапоги и извивающийся хвост. — Кракен, — сказала прекрасная арброза, — позвольте вашей покорной служанке прибегнуть к хитрости ради спасения вашей славы и вашего добра. Не пренебрегайте помощью женщины. Такая помощь вам необходима, ведь все мужчины — глупцы. — Что ты задумала, женщина? — спросил Кракен. И прекрасная арброза сообщила своему супругу, что по городам и весям ходили монахи, оповещая жителей острова о наивернейшем способе победить дракона. Что, по их словам, зверя может одолеть девственница, и что если невинная дева обвяжет дракону шею своим поясом, она без малейшего труда поведет его за собою, как собачонку. «Откуда ты знаешь, что монахи говорят это?» — спросил Кракен. «Друг мой», — отвечала Арброза, — «я беседую с вами о таких важных вещах, а вы перебиваете меня пустыми вопросами». «Итак», — говорили монахи, — «если есть среди вас невинная дева, пусть она объявится. Так вот, Кракен, я решила откликнуться на их призыв. Пойду к святому старцу Маэлю и скажу ему, я эта дева, избранная небесами для одоления дракона». При этих словах Кракен удивленно воскликнул. «Да какая же ты невинная дева! И почему ты хочешь пойти на меня, Арброза? В своем ли ты уме? Ну уж, я не дам себя одолеть!» «Чем сердиться? Не лучше ли прежде понять, «Что я предлагаю?» — заметила прекрасная Арброза, кротким вздохом выражая глубокое презрение. И она изложила свой хитроумный замысел. Герой слушал ее в раздумье. Когда она кончила свою речь, он сказал: «Ты очень хитро все придумала, Арброза. И если замысел твой осуществится, то принесет мне большую выгоду. Но как же ты станешь чистой девой, избранной небесами?» «Насчет этого не беспокойся, Кракен», — отвечала она. «А теперь пойдем-ка спать». Весь следующий день, сидя в пропахшей жиром пещере, Кракен плел из ивовых прутьев какой-то безобразный каркас, затем обтянул его отвратительными кожами со взъерошенной чешуей. Прекрасная Арброза пришила к каркасу с одного конца грозный гребень и мерзкое забрало, служившее Кракену в его опустошительных набегах, а с другого прикрепила извивающийся хвост, который герой имел обыкновение волочить за собою. Окончив работу, они приказали маленькому Эло и еще пятерым мальчикам, что им прислуживали, влезть в это сооружение и тащить его на себе, чтобы оно ползло, а внутри жечь паклю и дуть в раструбы, чтобы драконья пасть извергала пламя и дым.